касалась низко подвешенного коричневого пиджака. Теперь все зависело от того, сумеет ли он осуществить задуманное скрытно и ловко. Боевиков не опасался. От них прикрывался собственной спиной, только бы лейтенант не заметил. Он в очередной раз приблизил тело к стене, тронул пальцами левой руки тяжелую ткань пиджака. Ощутил под ними твердую рукоятку ножа, слегка отвернул пиджачную половинку. И во время следующего качка скользнул рукой в карман, выхватил нож и сунул его под пуловер. Трижды глубоко, шумно вдохнул и выдохнул, и снова лег. Выждал несколько томительных минут и незаметно опустил добычу между стеной и матрасом. Все получилось гладко, без накладок. Он еще не знал, зачем ему этот нож, для чего рисковал, но почувствовал себя поувереннее. Даже на душе чуть полегчало. До рассвета, похоже, оставалось уже недолго. Подумал, что неплохо бы в самом деле попробовать соснуть немного. Поворочился, отыскивая удобную позу, расслабился и услышал за дверью веселый собачий лай. Звуки эти были здесь настолько чужеродными, что Бенджамин резко сел. Рядом с ним то же самое проделал и Джозеф. Легонько повернулся в замке ключ. Бенджамин только сейчас обратил внимание, что замок в двери недопотопный, английский. Она раскрылась, и в комнату, опережая людей, вбежали две палевые овчарки. «Сидеть!» — властно прикрикнул на них чей-то голос. Собаки послушно уселись по обе стороны от входа. Вслед за ними появились двое мужчин. Очень удивил Бенджамина первый из них. Меньше всего ожидал встретить в этом таинственном доме подобного человека. Невысокий, рыхлый мужичонка, лысый, с потешным, выпирающим брюшком. Облачен он был в дешевенькие, пузырящиеся на коленях шароварчики. Из-под выреза линялой маечки буйно торчали седоватые волосы. Не дать не взять благодушный папаша большого, но захудалого семейства, любитель пивка и дворовый доминошник. Происхождение явно славянского. Зато сопровождавший его бородач полностью соответствовал обстановке. Хмурый горец, рожа бандитская и, конечно же, при автомате. Толстячок оглядел поочередно маленькими припухшими глазками четырех американцев, задержал взгляд на Лу и неожиданно тепло улыбнулся, обнажив сплошные золотые зубы. «Ну, совсем замучили девочку, никуда не годится», — обратился к Бенджамину. «Скажи ей, сержант, что мы ее сейчас возьмем в дом. И пускай не беспокоится, ничего плохого ей не сделают. Ванну примет, переоденется в чистое, отдохнет на простынке». Бенджамин взялся переводить его слова и запнулся на полуфразе. Вдруг до него дошло, что папаша назвал его сержантом. Мог узнать, что изо всех только он, Бенджамин, владеет русским. Но что он сержант? Продолжил, поглядывая уже чаще на папашу, чем на Лу. И сделал еще одно заключение. Тот определенно знает английский. Так непонятную речь не слушают. Тогда тем более не ясно, отчего не заговорил с Лу сам, без посредника. Где гарантии, что они, забрав у нас Лу, ничего плохого ей не сделают?»